кто знает. Анне не решалась говорить на эту тему, хотя барон обожал ее. Он был почти глух с детства, и от этого, видимо, сложилась его нелюдимость, его комплекс неполноценного человека, которого не сможет полюбить нормальная красивая женщина. И барон боготворил свою покойную мать. Ее портрет висел в нижнем зале на самом выгодном месте. Изящная дама, не очень красивая, но необычайно изысканная. Анне была своею в этом нелюдимом замке. Умер ее муж, Ант Сторм. Магазин ушел за долги, которые успел понаделать Сторм, будучи уже старым и не в себе. Анне осталась, правда, хорошая квартира, которую они, слава богу, выкупили. Две спальни, две гостиные, две ванны и разные выходы. Они жили последнее время как соседи. Новый владелец магазина довольно невежливо попросил ее оставить место. Она ушла, стала думать, как жить. Барон, но он сам гол, как сокол. И ничего не продаст из наследия. Она все же уговорила его хоть иногда пускать экскурсии и сама назначала входную цену. Но барону не нравились эти экскурсии, и Анне понимала, что и этот источник крошечного дохода вскоре иссякнет. А ей уже стукнуло 50 лет. С Динаром познакомились они случайно. Она присела на лавку в сквере и вдруг неожиданно для себя заплакала. Она никогда не плакала на людях, только дома. Злыми, мелкими, холодными слезами. А тут размокла, да еще днем, и шептала: Боже мой, что мне делать?» Этот шепот русский услышал Динар, который любил бездумно посидеть на удобной скамейке в сквере, похожем на парк. Его нюх гончего пса сразу почуял какую-нибудь добычу. И был прав. Скоро у себя на вилле Динар уже знал всю историю Анни Лори и обещал ей помочь. Удача просто приплыла ему в руки. Этот неприступный Фрайбах, который занимал последнее время его мысли, оказалось, вот он, этот Фрайбах. Бери и ешь на тарелочке с каемочкой. Динар был человеком дела, поэтому, не теряя времени, сказал, что будет снимать у нее половину квартиры. Его устраивало там все, и отдельный вход, и толстая стена меж квартирами. Поехал и все тщательно осмотрел. Приличная мебель, тишина, тихая улочка, хозяйка, которая теперь обязана ему по гроб. И Анне была счастлива. Во-первых, деньги. Во-вторых, русский. Россия, где может все измениться, как по мановению волшебной палочки. Нет, не зря она разрыдалась в сквере неожиданно и бурно, с русскими словами. Но теперь надо отдавать долги. В конце концов, не убивать же они станут. Кто они? Фрайбаха. Не грабит же. Приличный русский господин, мадам-посол. Чего уж выше. Но червячок поселился и посасывал нутро. Что-то им надо от старика. Но что? Это бы узнать. Возможно, и узнает. и милая пожилая дама